Глава 9. Люба. Ноябрьское тревожное небо хмурится и плюется крупными дождевыми каплями. Они с гулким стуком оседают на лобовом стекле, но их сразу же стирают юркие дворники. Дорога в Снегиреве петляет между высоких елей, деревьев и кустов можжевельника. Голые ветви, похожие на скрюченные старческие пальцы, распарывают набухшие водой свинцовые тучи. На въезде в село дождь льет стеной. Колеса увязают в размытых ямках, присыпанных гравием. Машина кренится на бок, обдавая щедрые порции грязной воды придорожные ларьки и лавочки. Я бойко рулю по опустевшим деревенским улочкам, издали замечая приветливые огни в окнах родного дома. Меня ждут. Мамуля освободила мой бывший шкаф от Алёшкиных летних вещей. Папа Костя сделал перестановку и починил диван. А любимый братец оборвал дорогие моему сердцу постеры с Генри Кавиллом и Уиллом Смитом. Паркуюсь возле железных ворот, выкрашенных зеленой краской, набрасываю на голову капюшон куртки и выбегаю под дождь, придерживая под мышкой коробки. Я потихоньку освобождаю квартиру тети Глаши от вещей, надеясь до конца месяца подыскать ответственного арендатора. Правда, хозяйка квартиры еще не знает об этом. Одноэтажный кирпичный дом с зеленой крышей и из металлочерепицы высится в глубине участка. Перед домом стройными рядами теснятся плодовые деревья. Сбоку от газона папа построил широкую дорожку из неровного щерого песчаника. Шмыгаю по скользким камням под навес и, облегченно вздохнув, стучу в дверь. «Люба приехала», – констатирует мама, коротко приобняв меня. От нее пахнет борщом. «Пойдем ужинать, дочка». Я перед поездкой в Снегирёво ляпнула в телефонном разговоре с Алисой про проделки Боголюбова. Как иначе это можно назвать? И лисенок сгорает от нетерпения узнать подробности. Она упорствовала в желании разговорить меня. Я стояла на своем, убеждая девчонку, что говорить не о чем. Но все равно сдаюсь теперь во власть своих чувств. Мне действительно хочется перемыть супердоктору косточки. Пускай помучается икотой. «Мамуль!» «Я пошла к Алисе. Ужинайте без меня!» – кричу из коридора и, набросив папин тулупчик, выхожу под серебристо-черное небо, поливающее щедро дождем. «Добрый вечер всем!» – здороваюсь с Богданом, Никитой Сергеевичем и тетей Глашей. Муж Алисы, высокий русоволосый мужчина, кивает и улыбается в ответ, держа под мышкой прямоугольную деревянную коробку с шахматами. «Начальница наша приехала, бизнес-леди, ну здравствуй!» Дед Никита оттирает пальцами лысину и подает мне крупную жилистую ладонь для приветствия. Его интонация означает все, что угодно, кроме издевки. Я знаю, что старик гордится мной. Для изнемогающего от любопытства лисенка короткая минута, отведенная мной на приветствие с ее близкими, кажется бесконечной. Она ерзает на месте, пока я обмениваюсь любезностями с тетей Глашей, пытаясь при этом сохранить непринужденный вид. Черт, как же ей сказать-то? Алиса хватает меня за руку и ведет в спальню. На ковре возле кровати громоздятся многочисленные томики любимых авторов Алисы и Богдана. «Садись, Любань, поможешь мне с уборкой?» Лисенок всучает мне стопку книг. «Ну, вы даете перепелки», – нахмыкает она. «Так и вижу новый блокбастер и вас, Боголюбовым, в главных ролях. Как отшить парня за 10 дней или нет? Чудесное превращение говнюка в человека!» Алиса декламирует, взмахивая тряпкой, как дирижерской палочкой. «Нет, лучше убить Боголюбова. Такой фильм соберет миллионы. Или лучше...» «Любань, расскажи еще!» Сладеньким голоском просит лисенок. И я тебя диетической запеканкой угощу». Из гостиной слышатся мужские голоса и громкое потрескивание дров в камине. Богдан играет в шахматы с дедом Никитой. Тетя Глаша хлопочет на кухне, а мы с Алисой наводим порядок в спальне. Ну, как наводим? Болтаем. А гора книг и вещей из шкафа лежат на ковре. Я опасливо озираюсь по сторонам, боясь, что мою тайну услышат обитатели этого дома, и начинаю тихонько говорить. «Ну, ладно». Перед запеканкой я бессильна. «Что ты хочешь знать?» «Я отказалась от его букетов», – пыхчу, как паровоз. «Отказалась от...» «Его букетов?» – передразнивает меня Алиса. «Мне все интересно, какие цветы, что было написано в записке?» – загибает пальчики Лиса, обиженно поджимая губы. «Какое платье было у невесты? Белое? Так и ты!» «В понедельник были белые розы. Курьер зачем-то сказал, что их 39 штук. На длинных стеблях без шипов. Так достаточно подробно?» «О, да!» Алиса садится на пол по-турецки и слушает, делая вид, что протирает книги от пыли. «Во вторник принесли голландские тюльпаны, в среду цветочную композицию в большой корзине, в четверг, вздыхаю, перевожу взгляд вниз на витиеватый узор ковра, орхидеи». «Правильно сделала, что не взяла», – уверенно шепчет Алиса, ободряюще сжимая мою кисть. «Так что же было в записках?» Мой плутоватый взгляд не укрывается от подруги. Сердечко трепыхается в груди, как пойманная в сачок бабочка, когда я вспоминаю о записке. Рассудок превращается в дым и покидает тело, оставляя его в рабстве у чувств. Честное слово, я не хотела ее брать. Курьер забрал цветы и случайно обронил записку возле лифта. Сглатываю горький ком в горле. Могу ли я надеяться на его искренность? Я даже на секунду боюсь поверить. Люба, всего два слова. Прости меня. Я отыскиваю в цветочной корзине своих эмоций счастья. Ворошу пальцами бутоны грусти и слабости. Вырываю колючки обиды и самоуничтожения. Ласково приглаживаю пальцами нежные лепестки благодарности и жизнелюбия. Я счастлива, твержу отражению в зеркале и улыбаюсь симпатичной рыжей девчонке с интересом, глядящей из него. Александра Георгиевна, дай бог ей здоровья, словно почувствовав мои напряжение и скованность, предложила разговор по душам. Мы пьем кофе из белых фарфоровых чашек, слушаем песни Элтона Джона, играем в карты, а потом она замолкает и глубоко затягивается сигаретой, мгновенно погрузив комнату в облачко сизого дыма. Скидывает с узловатых ног туфли и ложится на скрипучую софу, словно я не рядом. Растягивается поудобнее, стряхнув золу в пепельницу из прозрачного стекла, бормочет. «Никогда нельзя любить кого-то сильнее, чем себя, Любаша. Самая большая любовь твоей жизни к себе. Поняла, детка?» «Да», – неуверенно киваю я. «От взгляда Савской мне хочется провалиться сквозь землю или рассыпаться на атомы». Он проникает лазерным лучом в самое сердце, высвечивая мои истинные мысли. А да ли там? Люблю ли я себя или ответ вежливая отмашка? Молчанием Александра Георгиевна пробуждает ото сна мою осознанность, сверлит взглядом, пока я не повторяю. Да, я люблю себя больше, чем кого-либо. Ты сильная, детка. «Что бы ты ни говорила», – знакомым жестом Савская ослабляет воротничок в стойку изысканной шелковой блузки и, смяв окурок в пепельнице, поднимается с дивана. «А знаешь, Любаша, как поступает любящий себя человек?» «Как?» «Он не равняется на других и прощает себя за ошибки». «Прощает себя. А я ненавижу себя за слабость перед ним». Ковыряю незаживающую рану, испытывая почти маниакальное стремление купаться в чувстве вины. Я не знаю, что сказать. А ничего и не нужно говорить, детка. Ступай домой и пожалей маленькую девочку Любашу. Обними ее, погладь по голове, не ругай. Я жалею. Вымываю из души крупицы золота, безжалостно избавляясь от песка. Эх, как же на словах все просто и логично, и какая сложная и непредсказуемая жизнь. Каблучки звонко стучат по мраморному холодному коридору банка. Прижимаю разноцветные папки к разгоряченной груди и торопливо бегу к дверям Федорцовой. Ну как бегу, если цоканье по скользкому полу на высоких шпильках можно посчитать бегом, то да. В периферию зрения врывается высокая темная фигура, чувствую движение прохладного воздуха, оборачиваюсь, Макс. Любаша, привет, то есть Любовь Петровна. Какой же он красивый! Темно-серый костюм оттеняет глаза парня цвета расплавленной стали. Белая рубашка контрастирует с золотистым тоном кожи. Макс виновато опускает глаза, а я почти уверена, что он прокручивает в голове воспоминания о нашем горе-свидании. «Макс, это по-прежнему я», – мягко касаюсь руки парня. «Почему я ничего не чувствую?» «У тебя все в порядке, Любаш?» «Ты не думай, я как друг спрашиваю», – неуверенно звучит его голос. «Макс, я разве выгляжу несчастной или...» «Нет, что ты!» – спешит он меня разубедить. «Ты выглядишь встревоженной и уставшей, но все равно очень красивой. Люба, послушай, не нужно, Максим». Ободряюще сжимаю его кисть и опускаю взгляд на носки замшевых туфелек. «У меня все нормально». Губы Макса растягиваются в улыбку, но она не касается его глаз. «Если тебе что-то понадобится...» «Спасибо, непременно», – бросаю небрежно, чувствуя разбегающиеся по телу мурашки нетерпения. «Только выяснения отношений мне сейчас не хватает. Нет уж, дудки, встреча с Максом в моей квартире была точкой, а не запятой. Мне пора». Оставляю парня наедине с невысказанными словами и устремляюсь к дверям кабинета Федорцовой стремительно, как к райским вратам. Пальцы касаются прохладного металла дверной ручки, и я окунаюсь в атмосферу безопасности. Плотно закрываю дверь изнутри, желая усилить это ощущение. «Любаш, привет!» – Оксана Сергеевна бросает на меня короткий взгляд и возвращает его на монитор. За большим блестящим столом, заваленным папками, она кажется совсем миниатюрной. Чашка с надписью «Снегирёва-2019» теснится со стаканчиками с ручками и источает аромат зернового кофе. «Привет, Оксана Сергеевна, вы звали?» Протягиваю папки ей в руки. Федорцова вымученно вздыхает, обводя взглядом рабочий беспорядок на столе и кладет их рядом с семейной фотографией. На ней смеющаяся дочь Наташа и муж Иван, врач Снегирёвской больницы. «Любаша, можешь сообщить маме, кредит тебе одобрили под низкий процент, как сотруднику. Деньги я начислила на твой зарплатный счет», – отвечает она, щелкая по клавиатуре тонкими пальчиками. «Если подождешь, помогу сделать перевод на счет больницы». «Я сама, Оксаночка Сергеевна, спасибо». Вот она, молния, пронзившая грозовое небо моего уныния, лучик света и счастья вмиг, отодвинувший остальные переживания прочь, сделавший их пустыми и жалкими. Я совершаю платеж по реквизитам детской областной больницы и звоню обрадовать маму. Оплачено, приходит подтверждение на мою рабочую почту. «Значит, мой Алёшка скоро поправится и будет гонять по двору мяч, ходить с папой на рыбалку и помогать копать картошку?» «Мамуля, я оплатила операцию. Договаривайся с врачом о дате госпитализации». «Спасибо, Любаня». Я не вижу маму, но представляю совершенно ясно. Она возбужденно топает по гостиной, меряя ее широкими шагами и вытирая слезы кухонным полотенцем, пытаясь усмирить волнение и переполняющую душу радость. Смотрю на мелькающие за окном огни рекламных вывесок, автомобили, выбивающие из-под колес серо-желтую снежную кашу, и слушаю мамулины причитания в динамик. Рабочий день подходит к концу. Верхушки деревьев, оплетенных проводами подсветки, молитвенно клонятся, смиряясь перед стихией. Мусор, обломки веток, пакеты взвиваются от порывов ветра и оседают в канаву вдоль широкой четырехполосной дороги. Люди в разноцветных куртках походят на ползающих муравьев. Добротное панорамное окно скрывает звуки улицы. Тишину моего убежища нарушает лишь ветер, тонко посвистывающий через щели. Но через мгновение в идиллию тишины и спокойствия врывается оглушительный звук рабочего телефона. «Пока, мам!» – вздрагиваю я и даю отбой. «Слушаю!» – отвечаю в рабочий телефон, слегка прокашлявшись. «Любовь Петровна, юрист консалтингового агентства, привез документацию. Оно числится у вас на обслуживании?» «Пускай поднимается!» – бросаю взгляд на наручные часики. «Сегодня заниматься этим я точно не буду. Он просит вас спуститься. Буду через минуту. Неторопливо иду к лифту и спускаюсь в холл. Металлические двери распахиваются. Мелькающим калейдоскопом перед глазами проносятся яркие кадры. Охранник в зеленой форме, молодой парнишка в красном пуховике, пытающийся уместить папку с документами в рюкзак, грузная дама в длинной норковой шубе, щебечущая по телефону, и он, Боголюбов. В джинсах и вязаном свитере, с влажной от дождя рыжей челкой, смотрит прямо на меня. В его глазах столько сожаления и страха, сколько в моих недоумения. Руки наливаются тяжестью под его обжигающим взглядом, я словно уменьшаюсь в размерах и врастаю в мраморный пол. «Чертов супердоктор! Зачем он пришел? Хочу провалиться под землю, сбежать!» Я бросаю обреченный взгляд на блестящие двери лифта. «Ну давай же, открывайся!» «Бесполезно!» Лифт замирает где-то на верхних этажах, останавливается, впуская толпу смеющихся пассажиров. Я не знаю, чего жду. Самое время развернуться и убежать в свой кабинет по лестнице и спрятаться в маленьком безопасном мире. Взгляд, запах. Все разом ударяет в меня. Стоит Боголюбову оторваться от пола и сделать шаг. Моя жалкая попытка к бегству мгновенно пресекается. Ноздрей касается аромат чистого мужского тела, знакомого пряно-цитрусового парфюма и цветов. Темно-красных роз на высоком стебле. Вздрагиваю от прикосновения его горячей ладони к плечу и тягучей, взволнованной, как морской шторм, интонации. «Прости меня».